Орк повздыхал, но прекратил попытки заниматься акробатикой. Так хотелось научиться всему и сразу, но он прекрасно понимал, что это невозможно, а жаль. Трое юношей продолжали бежать по пересеченной местности неподалеку от городской стены. Они перепрыгивали ручьи и овраги, смеялись. Санти рассказывала в лицах смешные истории, совсем забыв о страхе перед тренировками. Казалось, у рыжего скомороха открылось второе дыхание, появились дополнительные силы. Стена двигалась мимо, бегуны проскочили восточные ворота, за которыми находились в основном дома знати. Внезапно Лек поднял руку и остановился. «Что случилось?» — сразу спросил Санти. — Похоже на дуэль, — кивнул на полянку неподалеку Горец. — Только какая-то странная. Давайте посмотрим. Ближе подходить не надо, не стоит мешаться в дела чести. Действительно, на полянке друг напротив друга застыли несколько человек. Точнее, один стоял напротив троих. На каждом были шитые золотом пояса аристократов. «Странно, почему у него нет секундантов?» — спросил сам себя Лек, наблюдая за дуэлянтами. Ему что-то сильно не нравилось в происходящем, а вот что именно, молодой горец и сам не мог сказать. Люди на поляне обменялись несколькими фразами. Юноша задумчиво покачал головой и тенью скользнул ближе, откуда можно было слышать, что говорят. Он внимательно смотрел противников. Одиночка был весь какой-то скособоченный, хромой и на редкость некрасивый. Каждая черта лица в отдельности смотрелась нормально, но вот в совокупности они давали такой эффект, что у Лека слов не нашлось бы для описания. Он только головой покачал. Вот ведь бедолага. Девушки от него, наверное, шарахаются. Противостоял хромому уроду редкостный красавец с длинными черными волосами, сколотыми на затылке в хвост, и породистым лицом аристократа в незнамо каком поколении. Его секунданты выглядели не менее благородно. «Что, хроменький ты наш? Даже секундантов найти не смог?» — язвительно спросил красавец. «Не извольте соблюдать вежливость, граф Давер», — хрипло ответил хромой. Он явно боялся, но скрывал свой страх. «С кем? С тобой, придурок? Ты мало того, что вызвал меня, так еще и осмелился явиться без секундантов. А раз так, то свидетелей у тебя нет». И марать об тебя благородную сталь я не намерен. Трое аристократов переглянулись и достали из-за спин дубинки. — Вы что, с ума сошли? — побледнел хромой. — Вы трус, граф. Вас вызвали на дуэль. — Ты, тварь хромоногая, думал, что я буду с тобой драться? — исказило лицо красавца гадкая ухмылка. «Нет, я буду тебя бить, как проворовавшегося холопа на конюшне, где тебе самое место!» Трое аристократов пошли вперед, поигрывая дубинками. Хромой в панике выхватил мечишку. Олег презрительно фыркнул. Назвать этот тонкий прутик мечом было бы оскорблением для меча. И хромой планировал драться этим жалким подобием оружия? Наивный. Скорее всего, он пошел на дуэль, четко зная, что умрет. Но даже в таком случае следовало взять нормальный меч. И в самом деле, мечишка переломился от первого же удара красавца, и хромого принялись избивать. Лек некоторое время смотрел, не вмешиваясь, пока не понял, что на поляне происходит хладнокровное и подлое убийство, идущее вразрез со всеми впитанными им с молоком матери законами чести. Несчастный урод лежал на траве и только хрипел, слабо пытаясь закрываться от ударов руками. Граф Довер не спешил, явно наслаждаясь происходящим. Этого горец терпеть уже не смог. Он рванулся к поляне. — Остановитесь, господа! — крикнул Лек. — Где ваша честь? — Иди своей дорогой, советчик, мать твою! — рявкнул в ответ граф, не отрываясь от своего занятия. — Пшалван, а то и тебе достанется. — Убирайся, дурак! Присоединился к нему приятель-секундант. Второй тоже вякнул что-то грубое. — Господа, вы меня оскорбили! — довольно осклабился Олег. — Принимаете ли вы мой вызов? — Я готов драться со всеми тремя одновременно. Или человек, которого вы избиваете, сказал правду, и вы трусы? — Принимаю, ублюдок! — разъяренно прошипел граф, оборачиваясь. И мгновенно спал с лица. Перед ним стоял в странной позе, обнаживший Картаги горный мастер, адепт двумечного боя, которого он видел вчера утром в тренировочном зале мастера-наставника Киртала. Лезвия страшных мечей горели призрачным светом. «Итак, вызов вами принят», — криво усмехнулся горец. «Очень хорошо». Позвольте представиться, господа. Лек, Белый Волк, Светлый Лорд Великого Дома Арсантен. Вы готовы умереть? Я... Пролепетал граф Девер, лихорадочно ища повод уклониться от дуэли, но не находил ни одного приемлемого. Приношу свои извинения, Светлый Лорд, я не видел. А раз не видели... то можно оскорблять? — приподнял брови Лек и повернулся к избитому хромому, безуспешно пытающемуся подняться на ноги. — Вы подтвердите факт нанесения оскорблений, сударь? — С превеликим удовольствием, Светлый Лорд! — с трудом прохрипел тот, снова падая. — Прекрасно! — улыбнулся юноша. — Что ж, господа, приступим? «Но я готов принести извинения!» В панике выкрикнул граф. Бледнее он прекрасно понимал, что против горного мастера не продержится и нескольких секунд. «А я не принимаю ваших извинений и сообщаю, что вы не только трус, но и подлец, граф. Вы хоть понимаете, что случится, если в городе узнают о вашем поступке?» Олег показал на избитого до синевы человека. Красавец посмотрел на него, потом побледнел еще сильнее. Убить противника на дуэли самому — это одно, а расправиться с вызвавшим при помощи секундантов — совсем даже другое. Если об этом никто не узнает, то ничего страшного. А вот если узнают, да если о таком станет известно, то пошедшие против законов чести аристократы мгновенно станут изгоями в обществе. От них отвернутся даже родственники. Перед ними закроются двери всех благородных домов. Единый, как он об этом не подумал... Надо было проткнуть наглого хромого урода мечом. Никто слова не сказал бы. Бросив взгляд на приятелей, граф увидел, что они бледны не менее его самого, только сейчас осознав, что натворили. Проклятый горный мастер! Откуда он взялся, сволочь поганая? Ну ничего. Поняв, что терять нечего, граф выхватил из-за пазухи револьвер орочьего производства, стоивший в империи огромных денег, и выстрелил в горца. Олег ждал чего-то подобного. Подлец есть подлец. Он легко ушел с линии выстрела, подцепил ногой подвернувшийся камень и точным броском выбил револьвер из рук графа. Тот выхватил меч, но это не помогло. Через несколько секунд голова гордого красавца отлетела в сторону, а тело рухнуло на землю, орошая траву потоком крови. Юноша повернулся к секундантам и быстро расправился с ними. Поначалу он хотел было пожалеть молодых дураков, только ранить, но вспомнил, что ни один из них не протестовал против избиения несчастного хромого и не стал жалеть. По заслугам. Приятели графа умерли быстро, не успев даже ничего почувствовать. — Благодарю вас, — прохрипел избитый. — Но вы приобрели себе могущественных врагов, светлый лорд. — Родители этих троих очень влиятельны. — Ничего страшного, — безразлично сказал Лек, отряхивая мечи от капель крови особым способом, известным только горным мастерам. — Убить меня непросто. — Позвольте представиться, я граф Энетранер, светлый лорд Ар-Инвант, наследник дома. — Приятно познакомиться, сударь, — поклонился горец. — Что вы не поделили с этими подонками? — Что? — горько усмехнулся хромой. — Вы же видите, как я выгляжу. Надо мной не смеется только ленивый. Даже отец считает меня абсолютно бесполезным, хоть и любит. А в чем я виноват? Таким родился. Граф Давер вчера прилюдно оскорбил меня. Так оскорбил, что я не мог не вызвать его. Знал, что умру. Из меня боец, как из быка танцовщица. Но все равно не мог не вызвать. Но я даже секундантов не смог найти. Никто не захотел становиться секундантом урода. — Вы человек чести, — снова поклонился Олег. — Я горд знакомством с вами. — Благодарю. — смущенно улыбнулся Аннет. — Сообщите, пожалуйста, отцу о моей смерти. — А откуда вы взяли, что умрете? — удивился юноша. — Чувствую. На губах хромого появилась кровавая пена. Мне, похоже, легкие отбили. — Думаю, мастер Кертал поможет. Озабоченно посмотрел на него Лек и повернулся к кустам, в которых засели ученики. — Идите сюда! —